Теперь он вновь припомнил, что на Дженсона пало тогда очень серьезное подозрение. Бывшая жена Дженсона и ее молодой приятель были убиты из одного и того же револьвера 38-го калибра. Стало известно, что Дженсон как раз купил такой Смит и Вессон 2 неделями ранее, но заявил, что потерял его. Орудие убийства так и не нашли, и в отсутствии других серьезных улик и обвинения против литератора не выдвинули. Напрашивался вопрос, не тот ли самый револьвер в коробке? И еще один. Если улики подлинные, зачем Синтии, которая не поленилась классифицировать их, понадобилось 6 лет скрывать их? Она поместила вещдоки как профессиональный детектив из отдела по расследованию убийств. Но как могла профессионалка утаить улики? «Это нераскрытое убийство может быть как-то связано с убийством Эрнстов?» — спросила Руби. Еще один вопрос, который уже задал сам себе Эйнсли. Вопросом, казалось, не будет конца. Был ли Патрик Дженсон замешан в убийстве Эрнстов? И если так, значит ли это, что Синтия покрывает его в этом и в прошлом преступлениях? Эти мысли повергли Эйнсли в безнадежное уныние. «Сейчас я ничего не могу утверждать», — сказал он Руби, — «с уверенностью утверждать. Нужно, чтобы в этой коробке хорошенько покопались эксперты-криминалисты». Эйнсли снял телефонную трубку. Часть 4. Прошлое. Глава 1. Синтия Эрнст живо и в точности помнила тот момент, когда решила, что когда-нибудь расправится со своими родителями. Ей было 12, и за 2 недели до того она родила ребенка от собственного отца. В тот день к ним домой в фешенебельный, надежно охраняемый Бэй-Пойнт явилась невзрачно одетая немолодая дама. Предъявив удостоверение сотрудницы отдела социального обеспечения, она попросила их экономку провести ее к мисс Эрнст. Услышав голос посторонний, Синтия неслышно спустилась в коридор и пробралась к гостиной первого этажа, куда мать провела незнакомую даму, плотно закрыв дверь. Синтия оказалась достаточно лишь чуть приоткрыть ее, чтобы все видеть и слышать. «Я приехала к вам, миссис Эрнст, официально побеседовать о ребенке вашей дочери», — сказала женщина. Она осмотрелась по сторонам, и обстановка явно произвела на нее глубокое впечатление. «По делам подобного рода мы, как правило, сталкиваемся с нищетой и неблагоприятной атмосферой в семье, но здесь, насколько я понимаю, совсем не тот случай». «Вы действительно можете быть уверены, что ни о какой неблагоприятной атмосфере в семье у нас не может быть и речи. Совсем наоборот. Эленор Эрнст говорила спокойно, веско. Мой муж и я сама окружили нашу дочь нежнейшей заботой с самого дня ее рождения. Мы очень любим ее. Что же до этой неприятности, то мы до крайности огорчены и отдаем себе отчет в том, что не доглядели за дочерью. Быть может, будет полезно разобраться в подоплеке случившегося. Вы можете мне сказать, например, как случилось, что ваша дочь...» Здесь гостья бегло сверилась с записной книжкой. «Как случилось, что ваша дочь Синтия оказалась в положении? И кто отец? Что вам о нем известно? Меня особенно интересует его возраст». Синтия вся обратилась вслух, боясь пропустить хоть слово. «Должна признаться, что об отце ребенка нам ничего не известно. Синтия наотрез отказалась сообщить нам его имя. Эленор сказала это почти шепотом, промокнула уголки глаз носовым платком и продолжала. К несчастью, уже в столь юном возрасте у нашей дочери было много поклонников из числа подростков. И как ни стыдно в этом признаваться матери, но мне кажется, что она им всем слишком много позволяла. Нас с мужем начало это тревожить уже некоторое время назад. Но в таком случае, миссис Эрнст, — сказала женщина из Собес куда более жестко, — вам следовало обратиться за консультацией к специалистам.